Глава 10. Преподобный Фриарт Отшельник, избавивший ближнего от бесовского наваждения. Память совершается 2 августа по старому, 15 августа по новому стилю. Есть много разных ступеней, по которым совершается подъем на небо. И думаю, о них сказал Давид. «Восхождение в сердце своем положи». Псалом 83. Эти ступени или степени различных деяний соответствуют совершенствованию в служении Богу, и никто не может подняться по ним, если сам Господь не призвал туда, как мы уже не раз говорили. Так что в действительности псалмопевец говорил об этом пути совершенствования, сказав: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий». Псалом 126. И помощи Господней всегда искали не только мученики, но также и подвязающиеся в подвигах, обретая то, что хранит их духовную жажду. И правда, если желание претерпеть мученичество горит в сердце, мученик просит об укреплении, чтобы вынести все. Если кто нудится держать пост, и он просит об укреплении, дабы обрести необходимые силы. Если кто желает сохранить свое тело в целомудрии, устоять пред любыми соблазнами, то молится, чтобы сила Господня оградила его. Если кто, начав грешить, кается и горит желанием очиститься, то со слезами просит, чтобы помощь эта укрепила его. И когда кто пытается творить что-либо из всего этого, он, конечно, просит о благодати этой помощи. Восхождение, или иначе сказать, ступени этой лестницы, столь трудны, столь возвышенны, так утомительны и так разнообразны, но лишь по ним человек поднимается ко Господу. Потому всегда нужно просить у Него этой помощи, нужно всегда искать ее, всегда призывать, чтобы замышленные добрые деяния могли благодаря ей исполниться. И потому всегда нужно повторять: «Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю». Псалом 123. Так жил блаженный человек, о котором мы собираемся говорить. Тот, кто среди многоразличных искушений и бедствий мира сего всегда призывал на помощь небесные силы. Рядом с островом Виндунитта на землях Нанта жил человек по имени Фриарт, известный своей святостью, о жизни которого я счастлив рассказать немного в поучении церковное, поскольку не знаю, написал ли о нем кто-либо другой. С детства он был весьма благочестив и целомудрен. Став взрослым, продолжал вести жизнь в богопочитании, в молитве и бодрствовании. Собственными руками выращивал он себе необходимое для жизни, и хотя превзошел других в трудах, никогда не переставал молиться, что было предметом насмешек соседей и незнакомцев, поскольку делал все в грубоватой крестьянской манере. Однажды, когда он вместе с другими жнецами вязал снопы на пшеничном поле, появился рой ос, раздражающих и вредных насекомых, и начали они жалить работающих. Те обошли стороной то место, где было осиное гнездо, и стали дразнить блаженного Фриарда с усмешками, говоря: «Иди, блаженный, иди, святоша, ты все время молишься, и уши свои и глаза осеняешь крестным знамением, и на пути своем показываешь знак спасения. Иди и начни жать над роем, умиротворив его молитвой своей». Святой, увидев в этих словах сомнение в небесных силах, распростершись на земле, помолился Господу, а, приблизясь к осам, сотворил крестное знамение, говоря: «Помощь наша во имя Господа, сотворившего небо и землю». Как только он это произнес, осы все спрятались в свое гнездо, и Фриарт на виду у всех жнецов сжал в том месте пшеницу безо всякого вреда для себя, что было бы невозможно без чуда, предназначенного для насмешников, поскольку Господь, дабы их посрамить, удостоил помощи того, кто на него уповал. Однажды после этого случая, когда он залезал с какой-то целью на дерево, у него под ногами обломилась ветка, и он упал. Когда падал, то у каждой ветки, о которой стукался, взывал он к Всеблагому имени Христа, говоря: «Христе Всемогущий, спаси меня». Ударившись о землю, обнаружил, что целеханик, и сказал: «Помощь наша во имя Господа, сотворившего небо и землю». Вдохновленный этим и другими чудесами, он начал размышлять и стал так думать в себе: «Если крест Христов и призывание Его имени, и помощи, спрошенные у Него, имеют такую силу, что с ними можно преодолеть все трудности в этом мире, избежать опасности, развеять искушения и возвыситься так, чтобы презирать все наслаждения этого мира, что мне остается делать в этом мире, кроме как отринуть все Ему принадлежащее и посвятить себя служению единому Ему, который, когда я призывал Его имя, спасал меня от смертельных угроз?» И, покинув свое скромное жилище, забыв и родителей, и родину, ушел в поисках пустыни, чтобы пребывание в этом мире не воспрепятствовало его стремлению к молитве. Итак, он у Аввы Сабауда, который был прежде священником у короля Клотера, а теперь совершал покаянный подвиг на Виндуниту, острове в землях Нанта. С ним был также дьякон Секундел. Но Авва, оставив плуг Господень, вернулся в монастырь и вскоре после этого по неизвестным причинам погиб от меча. Что же касается преподобного Фриарда, он безвыездно жил на этом острове вместе с дьяконом Секунделом. У каждого была отдельная келья. И когда они мужественно и стойко совершали жизнь в молитвах, дьякону Секунделу ночью явился искуситель в образе Христа и сказал ему: «Я Господь, которому ты молишься каждый день. Ты уже святой, и твое имя записано в книге жизни вместе с другими святыми. Поэтому уходи с этого острова и совершай исцеление среди людей». Секундел, поддавшись этому искушению, покинул остров, ничего не сказав своему собрату. И даже когда он возлагал свою руку на больных, взывая к имени Иисуса Христа, они исцелялись. Возвратившись на остров после длительного отсутствия, он нашел своего собрата и тщеславно сообщил ему: «Я ушел с острова и сотворил много чудес среди людей». Когда Фриард в страхе спросил его, что тут имеет в виду, он запросто рассказал, что он сделал. Старец, которого ужаснул этот рассказ, со вздохами и слезами запричитал: «Горе нам, насколько я понял, тебя обманул искуситель. Иди и покайся, чтобы он не победил тебя своей ложью». Вняв этим словам и боясь погибнуть, дьякон со слезами бросился к ногам святого, умоляя, чтобы он вступился за него пред Господом. «Иди и давай вместе молить Его всемогущество о спасении твоей души, ибо Господь готов прощать тех, кто кается», как молвил он устами своего пророка. «Аз не хощу смерти грешника, но еже обратитесь нечестивому от пути своего, и живу быть ему». Иезекииль, глава 33, стих 11. Но пока они молились, искуситель снова явился в том же обличии дьякону Секунделу, говоря ему: «Разве я не повелел тебе, ибо овцы мои больны, и нет у них пастыря, идти и навестить их, и исцелить их?» Он ответил: «Я истинно убедился, что ты соблазнитель. Я не верю, что ты Бог, чей облик ты принял для обмана. Если ты Христос, покажи мне крест твой, который ты оставил, тогда я поверю в тебя». И когда тот не смог показать его, дьякон сотворил перед ним крестное знамение, и тот в смятении исчез. но все-таки вернулся обратно с целым кагалом бесов, которые так избили диакона, что тот едва оправился. Диакон в дальнейшем вел жизнь, исполненную святости, и умер, когда пришел срок. Что же касается блаженного Фриарда, он прославился замечательными чудесами. Однажды он поднял ветку дерева, которое повалил ветер, и которое, как говорят, некогда он сам и посадил. Сделал из нее себе посох и носил в руке. Спустя продолжительное время воткнул посох в землю, часто его поливал, и тот дал листья, плоды, а года через 2-3 стал большим деревом. Это в глазах людей было великим чудом, и каждый день большая толпа собиралась посмотреть на дерево. Из-за отдаленности острова совершенное чудо приобрело еще большую известность, и святой Божий, дабы не впасть в грех тщеславия, взял топор и срубил дерево. В другой раз преподобный, видя, какое несчастье приключилось с цветущим деревом, яростью бури оно было повалено на землю, испытал жалость и стал молиться, говоря: «Молю Тебя, о Господи, о том, чтобы плоды этого дерева не погибли, поскольку по Твоей воле произошли все эти цветы, которыми оно украшено. Да будет оно удостоено Тобой подняться, расти и увидеть зрелость плодов». Помолившись так, он взял топор и отделил ствол от корней. Затем, заострив ствол снизу наподобие кола, закрепил его в земле, поверх находившихся в земле корней. Скоро сформировались почки, хотя корней не было. Дерево обрело свое прежнее состояние. Высохшим цветам вернулась прежняя свежесть, и в том же году дерево принесло плоды тому, кто с такой заботой за ним ухаживал. Это чудо побуждает меня поверить, что милосердие Божие истинно способно даровать воскрешение из мертвых тому, кто молитвами своими достиг того, чтобы оживали высыхающие деревья. Святой, после того, как несколько раз предсказывал братьям время своей смерти, почувствовал наступление болезни и сказал им: «Идите к епископу Феликсу и скажите ему о моей кончине. Скажите, брат твой Фриард сказал: „Видишь, подошло к концу течение моей жизни. Я собираюсь покинуть этот мир, а точнее, знай, что уйду в следующее воскресенье, чтобы вкушать отдых, который обещал мне вечный Царь, Господь. Прошу тебя прибыть, чтобы повидаться нам перед кончиной“». Но Феликс не мог прибыть, задерживаемый неведомыми мне причинами, и послал к нему его гонцов обратно со словами: «Прошу тебя, если это возможно, немного подождать, пока я не смогу прибыть к тебе после завершения своих юридических дел». Посланцы вернулись и сообщили ему эти слова, хотя он уже лежал в кровати, сказал: «Тогда встану и подожду брата своего». О муж несказанной святости, который, хотя и поспешал уже к своему концу и соединению со Христом, не забыл при том о ближнем своем и спросил у Господа еще одну неделю в этом мире, чтобы повидать своего духовного брата. Мне думается, что немалые были заслуги и у того, ради прибытия которого Господь согласился отложить кончину святого, почувствовавшего немедленно, что жар спадает, и вставшего с постели без болезни. Много позднее прибыл епископ. Святой, у которого только что началась лихорадка, приветствовал его у входа и, облобызав, сказал: «Ты заставил меня ждать долгое время пред путем, по которому мне пора следовать, о святителю». И после того, как они целую ночь, а это была ночь на воскресенье, служили всенощную, едва наступило утро, он испустил дух. И при этом келья наполнилась нежным ароматом и сотряслась, почему ясно, что ангелы пребывали в ней, и чтобы засвидетельствовать заслуги святого, наполнили келью этим божественным ароматом. Святые мощи его были омыты и опущены епископом в могилу, а душу его принял на небе Христос, оставив обитателям земли пример его добродетелей. Примечание. Преподобный Фриарт умер в 573 году. Монастырь преподобного Фриарда связан с селом Бесне на острове к северу от Нанта, на западе Франции, рядом с океаном. Тамошняя приходская церковь, все, что осталось от монастыря, сохранила гробницы преподобных Фриарда и Секундела. В километре оттуда есть также часовня и источник преподобного Секундела, который также почитался на западе во святых. Его жизнь напоминает жизнь святого Никиты из Киевских пещер, который тоже творил чудеса после того, как его обманул дьявол, пока он, наконец, не опомнился и не обрел настоящую святость. Феликс был епископом Нанта с 549 по 582 год. Святитель Григорий был его митрополитом, но отношения между ними не были дружественными из-за оскорбительного письма, которое написал Феликс, описано святителем Григорием в «Истории франков», том 5. Таким образом, восхваление его святителем Григорием в вышеизложенном тексте тем более подчеркивает его христианское милосердие.